Глава шестая. Ночь напролет. Найджел записал слово в слово краткую речь Алина, доставившую ему немалое удовольствие. В конце он приписал от себя в скобках: «Театральный магнат с грохотом опускается в кресло». Но тут Алин приступил к допросу мисс Джанет Эмералд, и от журналиста потребовалось напрячь слух и сосредоточить внимание, чтобы ничего не пропустить. «Вы позволите, мисс Эмералд, я закурю трубку?» «Спасибо. Не хотите ли и вы сигарету?» «Нет, спасибо». «Итак, начнем. Расскажите, что вам известно о том, каким образом заряжался во время спектакля этот злосчастный револьвер?» «Зачем?» — удивился Найджел. «Ведь Алин и так это знает». «Мне ничего об этом не известно», — ответила мисс Эмералд. «Я не имела к этому никакого касательства». «Конечно, конечно. Но, может, вы ненароком обратили внимание, кто клал поддельные патроны в ящик письменного стола и когда?» «Нет, ничего я не видела и не знаю». «В самом деле, вас, стало быть, никогда не занимала мысль об этих патронах. Вы ни разу не высказывали опасений мистеру Симпсону, что про них забудут». «С какой кстати? Откуда столь вздорные предположения? Джека, я не понимаю, о чем речь. Прошу вас, позвольте мне уйти». «Мистер Сент, не вставайте, осталось совсем немного. А вы, мисс Эмералд, соблаговолите отвечать на мои вопросы как можно точнее. Поверьте, невиновному человеку бояться и скрывать нечего. Не прикидывайтесь простушкой. Вы, сколько я могу судить, весьма умная женщина». «Джека, и советую вам вести себя соответственно. Итак, видели вы или не видели, как мистер Симпсон клал сегодня патроны в ящик письменного стола? Говорили вы или не говорили, что опасаетесь, как бы про них не забыли?» «Нет, нет и нет, все это ложь». «Стояли ли вы затем, опершись на письменный стол руками, в ожидании начала третьего действия?» «Ничего подобного, Джордж Симпсон лжет. В тот момент я разговаривала с Артуром. Не верьте ему, все это выдумки». «О чем же вы говорили с мистером Сюрбонадье?» «Вероятно, о чем-то весьма увлекательном, раз ничего вокруг не видели». «Не помню». «Так-так и не помните». «Не помню, не помню». «Спасибо. Фокс, пригласите сюда мисс Сузан Макс». «Значит, мы свободны?» Найджел вздрогнул от громоподобного возгласа Сента, позабыв о том, что хозяин единорога все еще находится на сцене. «Еще минутку, что вы так торопитесь? Ведь время раннее. А вот и вы, мисс Макс!» — воскликнул старший инспектор с искренней сердечностью. «Поверьте, мне в высшей степени неприятно причинять вам столько неудобств». Сделав несколько шагов по сцене, мисс Макс оказалась в поле зрения сидевшего в засаде Найджела. «Ничего, ничего», — беззлобно отозвалась старушка. «Ведь это ваша работа, не так ли?» «Ах, мисс Макс, если бы все проявляли к нам подобную терпимость, полицейским было бы легче жить на свете». «Я к вашим услугам», — оживилась Сузан Макс. «Тогда ответьте мне, что происходило на сцене перед началом третьего действия?» «Сузан», — вмешалась Джанет Эмералд, — «подтвердите, что...» «Ни слова!» — Алин заставил Джанет замолчать. «Я весь внимание, мисс Макс». «Дайте-ка припомнить. Я сидела в кресле с правой стороны сцены, вязала шарф и бронила Джорджа Симпсона за плохо уложенную дорожку. «Джордж», — говорю я, — «вы хотите, чтобы я сломала себе шею?» «Ну, он все исправил. Зрители в партере, особенно в первых рядах, подмечают мельчайшие детали. А из-за этой чертовой дорожки я с трудом открыла дверь в предыдущей картине». «Лично я в восторге от вашей игры, мисс Макс». «Да, мой милый, мне удалось создать характер». «Вы наделены острейшей наблюдательностью. Я очень на вас рассчитываю. Итак, мисс Макс, мистер Симпсон поправил дорожку, а что было потом?» «Позвольте, позвольте», — старушка задумалась. «Ах, да, Джанет была чем-то расстроена, она беседовала с беднягой Артуром, а тот находился в легком... Ну, это бывает от вина, если выпить сверх меры. Жаль беднягу. Так вот, стало быть, они о чем-то шептались. Вдруг он ей говорит. Нет, вру, не он ей, а она ему. Вы в своем уме? А он ей в ответ. Конечно же, я рехнулся. И еще добавил довольно грубо. Кто бы говорил о протекции? Вы сами, Джанет, в трупе благодаря своему покровителю. И снова оба перешли на шепот. Я не прислушивалась, попросила Джорджа Симпсона примерить мой шарф. Потом Симпсон отправился на свой пост у суфлерской будки. Нет, погодите, я кое-что пропустила. Прежде чем уйти со сцены, Джордж положил патроны в ящик письменного стола. И Джанет тогда еще сказала, что каждый раз нервничает, как бы про них не забыли. «Верно, дорогая, вы именно так и сказали?» И еще пошли вслед за Джорджем Симпсоном к суфлерской и перекинули с ним парочкой фраз. «Вот теперь все», — с оттенком веселого торжества завершила свой рассказ Сузан. «Браво!» — воскликнул Алин. «Высший бал! Вам впору переходить в Скотланд-Ярд!» «Как знать, как знать! Если у вас все, полагаю, я свободна?» «Мне будет очень вас недоставать!» Найджел ждал взрыва. Сейчас мисс Эмералд начнет все опровергать, объяснять, отрицать, закатит еще одну истерику. Но ничего такого не случилось. Напротив, на сцене установилась мертвая тишина. К сожалению, ему из укрытия не было видно ни Джанет, ни Джекоба Сейнта. «Ужасное событие», — вздохнула Сузан Макс. «Никому не пожелала бы такой смерти». В его душе в последние минуты царила сумятица. Он, знаете ли, был зол, очень зол. А что за причина? Много разных причин. Его обидели при распределении ролей. И в других делах ему как будто изменила фортуна. Ведь он убит, не так ли? Это же убийство. Похоже на то. И Феликс, бедняга. Надеюсь, у вас на его счет не возникает подозрений? Его вина лишь в том, что он спустил курок. Что, разве не так? «А почему не Феликс?» — взвилась Джанет Эмералд. «Очень может быть, что именно Гарденер все подстроил. Он стрелял и револьвер его, отчего все уверены, будто он тут совершенно ни при чем. Стефани там в костюмерной защищает его, как тигрица. Все ему сочувствуют, будто он убогий. А меня...» «Со мной обращаются как с закоренелой преступницей, возмутительно!» «Еще одно дело осталось», — продолжал Алин, пропустив мимо ушей тираду Джанет. «Увы, это совершенно необходимо, иначе я бы не настаивал. Хорошо бы всех, кто находился теперь за сценой, обыскать, прежде чем они уйдут из театра. Я не вправе требовать этого. Однако, если вы дадите согласие, всем нам впоследствии будет меньше хлопот». «Мисс Макс, вы, конечно, догадываетесь, что мы ищем?» «Боюсь, что нет». «Бутафорские патроны?» «Вот оно что!» «Их так просто не спрячешь, это не иголка в стоге сена». «Мисс Эмералд, будьте любезны, снимите шаль». «Еще чего!» — рассвирепел Джекоб Сейнт. «Да вы в своем уме!» «Не надо, Джекоб, помолчи!» До Найджела долетело шуршание. Он вытянул шею и увидел, как мисс Джанет подалась вперед. На ней было плотно облегающее платье в блестках. «Мисс Эмералд, выбирайте. Либо я произведу лишь самый поверхностный осмотр, либо придется вас припроводить в участок, где этим займется наша сотрудница». «Джанет, не разрешай ему. Не смейте к ней прикасаться». «Ах, Джека, не говори глупости». В ее голосе уже не было истерических ноток, одно только презрение и усталость. «Делайте со мной, что хотите». Она подняла стройные руки и закрыла глаза. Тонкие пальцы Алина проворно побежали по поверхности платья, при этом он тоже закрыл глаза, от него повеяло жутковатой отстраненностью. Покончив с осмотром, он подобрал с пола шаль мисс Эмералд, ощупал ее и потряс, потом учтиво подал хозяйке. Джанет Эмералд, нервно и часто дыша, криво улыбнулась. «А вы, мисс Макс, готовы подвергнуться подобной процедуре?» «Я потолще буду», — весело отозвалась старушка. «Так что вы особенно не церемоньтесь». Сняв пальто, она с комическим вызовом предстала перед инспектором в кофточке и юбке. «Вы чрезвычайно любезны», — посерьезнел Алин, — «и на редкости благоразумны». Он обыскал ее, затем Джекоба Сейнта, который снес все молча, без возражений и комментариев. Алин внимательно изучил содержание его бумажника и записной книжки, но как будто ничего интересного для себя не обнаружил. «Вот и все», — сказал он наконец. «Не смею больше вас задерживать. Как будете добираться до дома, мисс Макс?» «Я живу в Южном Кенсингтоне». «Вероятно, последний автобус уже ушел. Фокс, сделайте милость. Пошлите констебля за такси. Мы заплатим, мисс Макс». «А вы добрый», — растрогалась старушка. «Спокойной ночи. Всего наилучшего, мисс Эмералд. До свидания, мистер Сейнт. Оставьте инспектору Фоксу ваши адреса». «Вот что, инспектор», — внезапно заговорил Сейнт. «Я, пожалуй, был излишне резок с вами и раскаиваюсь в этом. Вы выполняете свой долг. Это заслуживает только уважения. Рад был бы завтра с вами повидаться». «В 11 утра жду вас в Скотланд-Ярде и готов выслушать ваши показания, мистер Сейнт». «Какие, к черту, показания?» «Вам виднее. Доброй ночи». Найджел услышал удаляющиеся шаги. «Вы не уснули, Бадгейт?» — спросил Алин. «Уснешь тут, как же!» — заворчал журналист. «Дайте мне хоть минуту ноги размять». «Выходите, выходите, дорогой мой. Что вы думаете о крошке Джанет? А дядюшка Джекоб каков?» «Упаси бог от подобных родственников!» Найджел зажмурился. Сцена утопала в ярком свете софитов. «И крошка Джанет нагородила столько лжи!» «Да уж, правдивость не ее добродетель». «А к какому выводу вы склоняетесь?» «Пока ничего определенного не могу сказать. Довольно запутанная история». На сцену вернулся Бейли, специалист по дактилоскопии. «Я обшарил весь театр», — доложил он устало. «Собрал все отпечатки, но никаких следов бутафорских патронов не обнаружил». «Как же вам удалось собрать все отпечатки?» «Очень просто, сэр», — ухмыльнулся Бейли. «Подошел к каждому и попросил их дать, воспользовавшись тем, что вас не было поблизости». «Что же, продолжим, дело не ждет». «Нам эти бутафорские патроны позарез нужны», — заметил Бейли. «Инспектор Фокс, желая облегчить вам жизнь, обыскивает в костюмерной мужчин». «Очень любезно с его стороны, только он их не найдет». Бейли удивленно на него уставился. «Не найдет?» «Нет, если только убийца не совсем уж мстительный злодей». «Это что-то новенькое», — буркнул Найджел. «Бывают, оказывается, и добродушные душегубы». «Боюсь, вы меня не поняли», — терпеливо сказал Алин и затем обратился к Бейли. «Полагаю, патроны найдутся на самом видном месте». «Ну, сэр», — вздохнул Бейли, — «я сдаюсь. Что же это за видное место?» «Из вас, Бейли, не получится убийца. Вы для этой роли не годитесь. Прежде чем уйти отсюда, давайте-ка заглянем в письменный стол». Его задвинули в кулисы. «А ну-ка, помогите мне». Найджел стоял на середине сцены. Он зашагал к кулисам, и тут сверху раздался хриплый, бесстрастный крик. «Поберегись!» В тот же миг Айлин бросился к Найджелу и оттащил его в сторону, но журналист, споткнувшись о кресло, повалился на пол. Что-то тяжелое грохнулось на сцену, взметнув столб пыли. Найджел поднял ноги, дрожа от страха и растерянности. На полу громоздилась груда разбитого стекла. Алин, задрав голову кверху, глядел на колосники. «А ну, спускайтесь!» — крикнул он. «Сию секунду, сэр!» «Вы кто такой, черт подери?» — пробасил Бейли. «Бутафор, сэр, рабочий сцены». Все потянулись за кулисы, и там столкнулись с инспектором Фоксом, который, заслышав грохот, выбежал из костюмерной. Все взгляды устремились на железную лестницу, пристроенную к боковой стене сцены. Ее было едва видно в полумраке. Кто-то спускался по ней, мягко ступая по перекладинам, и вскоре на фоне кирпичной кладки возник темный силуэт. Железная лестница легонько вибрировала от его размеренных, неторопливых движений.